Глава 21. Родовое древо Бхараты. Блаженный Шука сказал: «От Бхарадваджи родился Манью. У Манью было 5 сыновей: Брихатакшатра, Джая, Махавирья, Нара и Гарга. От Нары родился Санкрити. У Санкрити было 2 сына — Гуру и Рантидева. Великодушию Рантидевы по сей день дивятся люди и боги». Свое земное благополучие Рантидева всецело доверил судьбе. В добывании пищи он не прилагал никаких усилий, довольствуясь лишь тем, что посылали ему небеса. Если случалось, что в дом к нему приходил гость, радушный хозяин делился с ним всем, что у него было. Из-за этого ему и семье его порой приходилось нищенствовать и голодать. Но даже в пору самых тяжких лишений он оставался непреклонен в своих правилах и, не раздумывая, отдавал просящему самое последнее. Как-то раз к нему наведался незнакомый брахман в тот самый миг, когда царь с домочадцами собирался прервать 48-дневный пост водою и молочным рисом. Зная в каждом живом существе частицу Божию, Рантидева поклонился незнакомцу и пригласил отведать их трапезу. Когда сытый и довольный брахман удалился, Рантидева поделил остатки пищи между родичами и хотел было приступить к трапезе, как на пороге появился простолюдин, умоляющий накормить его. Насытившись, он покинул царские палаты, а вслед за ним пожаловал попрошайка со сворой собак. «Дай нам еды, добрый господин», — молвил он, — «мы изнемогаем от голода». И Рантидева, поклонившись гостям, отдал им все съестное, что было у него в доме. Следом за ними появился собакоед и пожаловался на жажду. Великодушный хозяин передал гостю сосуд с водою, которую набрал, чтобы утолиться после многодневного воздержания. «Цель человеческой жизни — во спасении от смерти. Но покуда в мире есть хотя бы один страждущий, все силы, что дадены мне для спасения, я употреблю для облегчения тягот страждущих. И если для спасения ближнего я должен страдать, я готов страдать вечно. Утолив голод и жажду ближнего, я и сам будто насытился и восстановил силы. Счастье мое и благополучие в благоденствии ближних, и если они не ведают горя, той и мне благодатно на душе». Так, счастливый тем, что Господь позволил ему послужить страждущим душам, Рантидева вознес Всевышнему молитву благодарности. В тот же миг взоры его предстали боги-повелители 3 миров. Те самые дарователи всех возможных благ, что под видом просителей являлись к нему, дабы испытать его великодушие. В ответ на обещание богов одарить его любыми благословениями, царь поклонился им и сказал, что все необходимое для счастья ему уже даровал Господь, а именно сердце, что жаждет служения. Над человеком, чей взор устремлен ко Всевышнему, не властна обманчивая сила. Кто наблюдает свет, для того не существует темноты. Все, кто исповедовал великодушие царя Рантидевы, милостью его стяжали непреклонную преданность единосущему властителю. Сына Гарги звали Шини. От Шини родился Гаргия. От него берет начало один из древнейших брахманских родов. От Махавирьи родился Дуритакшая. У Дуритакшая было три сына — Трая-Руни, Кави и Пушкара-Руни. Рожденные в царской семье, они посвятили себя делам брахманов. Сына Брихат-Кшатры звали Хасти. Он основал великий город Хастинапур. У Хасти было три сына — Аджа-Митха, Двимитха и Пурумитха. Сыновья Аджа-Митхи во главе со старшим Прия-Метхой также перешли в ученое сословие. От первого сына Хасти, Аджа-Митхи, родился Брихадишу. От Брихадишу родился Брихатхану. От Брихатхану — Брихаткая. От Брихаткаи — Джаядратха. От Джаядратхи родился Вишада. От Вишады — Сьенанджит. От Сьенанджита родились четверо сыновей — Ручирашва, Дритхахану, Кашья и Ватса. Сына Ручишравы звали Пара. От Пары родился Притхусена и Нипа. У Нипы было 100 сыновей. Дочь Шуки, Критви, родила царю Ними сына, коего назвали Брахмадаттой, который стал могущественным волхвом. У Брахмадатты от жены его Сарасвати родился сын, коего нарекли Вишваксеною. По наказу старца Джайгишавьи Вишваксена подробно изложил весь путь обретения чудодейственных способностей. Сына его звали Удаксеною. От Удаксены родился Пхалата. Род их величают Бархадишами в честь их зачинателя Брихадишу, сына Аджа-Митхи. От второго сына Хасти, Двимитхи, родился Явинара, от Явинары Критиман. Сын Критимана прославился под именем Сатьядхрити. От Сатьядхрити родился Дритханеми, от Дритханеми родился Супаршва. От Супаршвы родился Сумати, от Сумати — Санатиман, от Санатимана — Крити. Крити, коего творец Брахма наделил чудодейственными силами, составил 6 приложений к самоведе. От Крити родился Нипа, от Нипы — Удграютха, от Удграютхи — Кшемья, от Кшемьи — Сувира, от Сувиры — Рупинджая. От Рупинджаи родился Бахуратха. Жены Пурумитхи были бездетны, потому супруга его брата, Аджа-Митхи, по имени Налини, родила Пурумитхи сына, которого нарекли Нилою. От Нилы родился Шанти. От Шанти родился Сушанти, от Сушанти — Пуруджа, от Пуруджи — Арка. У сына Арки, Пхармьяшвы, было 5 сыновей, которых звали Мудгала, Явинара, Брихадишва, Кампила и Санджая. Пхармьяшва разделил царство свое на 5 уделов и роздал их сыновьям. От Мудгалы происходит древний род брахманов Маудгальев. Первыми у Мудгалы родились близнецы, мальчик и девочка, коих нарекли Дивадасою и Ахальей. У Ахальи от ее мужа Гаутамы родился сын, известный миру под именем Шатананда. от Шатананды родился Сатьядхрити, коему не было равных в меткости стрельбы из лука. От Сатьядхрити родился Шарадван. Увидев однажды в лесу небесную деву Урваши, он не мог сдержать семени, и оно упало на священную траву Шара. Из этого семени на свет появились два чудных младенца — мальчик и девочка. В лесу их нашел сын Пратипы, государь Шантану, который из жалости взял сирот во дворец и воспитал как родных детей. Мальчика нарекли Крипою, а девочку — Крипи. Впоследствии она вышла замуж за великого полководца Дрону.